Глава 13. Разговор по душам. Впрочем, все опасения Гонзалина оказались напрасными, и уже через час Буська вывел их к Желтуге, к той ее части, где жили китайцы. Первым делом они направились к дому старосты Ван Юня, но, как и ожидал надворный советник, никого там не обнаружили. «Сбежал», — сердито сказал Гонзалин. «А жаль, я бы с ним побеседовал по-нашему, по-китайски». «Мстительность не пристала благородному мужу», — заметил Нестор Васильевич. «Благородному мужу не пристала девичья память», — возразил помощник. «Или вы забыли, что он вас чуть не убил?» Загорский кивнул. «Крыть нечем, чистая правда. Если, как уже говорилось, месть — это прерогатива низких людей, то против заслуженной кары для преступника не возражал даже сам Конфуций. Если, даст Бог, мы все-таки отыщем Ван Юня, я дам тебе возможность объясниться с ним, как ты говоришь, по-вашему, по-китайски», — заключил он. «А сейчас давай-ка попробуем навестить здешнего менялу Юй Лучаня. Он, как ты знаешь, сообщник нашего почтенного старосты». «Да он наверняка тоже удрал», — проворчал помощник. Надворный советник загадочно улыбнулся. «Может, так, а может, и нет. Жадность — великая сила, которую часто недооценивают порядочные люди. Каждый лишний день в Желтуге сулит скупщику большой барыш. Был такой британский публицист, Томас Даннинг. Так вот, он говорил, что нет такого преступления, на которое капитал не пошел бы ради 300% прибыли. А скупщик золота в Желтуге получает гораздо больше 300%, в этом можно не сомневаться». Услышав такое, бежавшая рядом Буська неожиданно залаяла, как будто поняла, о чем идет речь. «Видишь, и Буся со мной согласна», — заметил Загорский. «Так что давай заглянем к меняле, тем более крюк невелик. Может, он расскажет нам что-то интересное». Надворный советник как в воду глядел. Юй Лучань действительно был на месте. Однако войти в его лавку оказалось делом непростым. Туда тянулась длинная очередь из приискателей. Притом в очереди этой русских не было никого, одни китайцы. Правда, под суровыми взглядами Загорского и особенно Гонзалина приискатели все же потеснились и дали им пройти внутрь без очереди. Буську они оставили во дворе, рычать на обомлевших китайцев. «Насколько я помню, твои соплеменники любят собак только в виде готового блюда», — заметил Загорский, перешагивая порог лавки. «Наверное, сейчас им очень не по себе, представляя, как удивились бы русские мужики, если бы на них зарычал завтрак или обед». Увидев возникшего на пороге надворного советника, Юй Лучань побелел от ужаса, забился под прилавок и только стонал в ужасе: «Не убивайте, не убивайте!» Любопытно, что ни один китаец даже не попытался вступиться за менялу. Все с интересом ждали, что будет дальше. Никакой охраны в этот раз в лавке не оказалось. Видно, после прошлого визита Загорского меняла разочаровался во всех и всяческих телохранителях. Пока Гонзалин выгонял из лавки праздных зевак, Нестор Васильевич выковырнул из-под прилавка Юй Лучаня и, поскольку тот от ужаса совершенно не мог стоять на ногах, усадил на табурет. — Ну, друг мой, рассказывайте, — доброжелательно проговорил Загорский, обращаясь к меняле. — И прошу, говорите подробно и правдиво, иначе я отдам вас на растерзание моему Гонзалину, который давно точно вас зуб. Гонзалин в подтверждение этих слов оскалился так страшно, что бедный меняло, придя в ужас, снова попытался уползти под прилавок, однако эту попытку немедленно пресек надворный советник. После этого, совершенно упавший духом, Юй Лучань рассказал все, что знал. Знал он, впрочем, немного, и знания его почти все совпадали с предположениями Загорского. Так он заявил, что фальшивые деньги на самом деле выдавал ему староста Ван Юнь. При этом отдавать эти деньги за золото он должен был только русским приискателям. «А откуда Ван Юнь брал фальшивки?» — полюбопытствовал Загорский. Этого меняло не знал. Тогда надворный советник решил задать наводящий вопрос. Не состоял ли китайский староста в особых отношениях с руководством русской желтуги? Юй Лучань отвечал, что, возможно, и состоял, но в чем заключались эти отношения, он знать не может. «А почему так много людей стоит к тебе в лавку сегодня?» — спросил Гонзалин. Менял испугался, заморгал глазами и стал говорить, что в этом никакого нет преступления. «Да уж знаю, что нет», — перебил Гонзалин. «Ты просто ответь, почему?» Оказалось, все приискатели явились к Юй Лучаню, чтобы купить золото. «Купить?» — удивился надворный советник. — Или все-таки продать? Дело в том, что по-китайски «купить» и «продать» звучит одинаково. «Май». Различие только в тоне. «Купить» произносят нисходяще-восходящим тоном, а «продать» — нисходящим. Загорский подумал, что меняло, для которого мандаринский диалект не был родным, мог просто перепутать тоны. Однако выяснилось, что никакой путаницы нет, и что золото приходили именно покупать. «И чем же вызван такой странный ажиотаж?» — полюбопытствовал Нестор Васильевич. Дело оказалось в том, что неподалеку от китайского разреза появился вооруженный отряд манигров, конных солдат-тунгусов, состоящих на службе у Китайской империи. Манигры эти объявили китайцам-приискателям, что по повелению цицикарского Амбаня те должны немедленно покинуть Желтугу, в противном случае их будут расстреливать, вешать и разрубать на части. Напуганные китайцы немедленно выразили полную готовность бежать с насиженного места. Но тут выяснилась одна деталь. Манигры соглашались пропустить старателей только при одном условии. С каждого китайца должна быть выплачена дань в 4 унции золота. Оказалось, что такой запас есть далеко не у всех. Некоторые еще не наработали столько, другие уже успели поменять золото на деньги. И вот теперь те, у кого золота не было, бросились к Юй Лучаню, чтобы тот продал им нужное количество. «По какой же цене ты им его продаешь?» — внезапно заинтересовался помощник Загорского. «По той же, по какой и покупал?» Лицо у меня сделалось оскорбленным. «Тоже продает по той же цене, что и покупает, ведь так и разориться можно». «Значит, решил нажиться на чужом горе». Вид у Гонзолина сделался недобрым, но надворный советник его прервал. «Нам некогда восстанавливать социальную справедливость», — сказал он помощнику и перевел глаза на Менялу. «Итак, ты продаешь приискателям золото, они отдают его маниграм и...» «И они нас выпускают?» — заискивающий закончил Юй Лучань. «Выпускают, значит», — повторил надворный советник, однако лицо его почему-то сделалось мрачным. «Дай-то бог! А много ли явилось сюда манигров?» Менял отвечал, что всадников 500 человек, и все хорошо вооружены. Загорский помрачнел еще больше и сказал, что против такой массы солдат китайцам, разумеется, уступать не с руки. Если нет другого выхода, то, конечно, надо отдавать все, что есть, потому что жизнь дороже. Однако он на месте китайских приискателей все-таки посоветовался бы сначала с русским руководством Желтуги. «Одна голова хорошо, а две много», — заметил Гонзолин, по привычке коверкая пословицу. Загорский отвечал, что в данном случае речь идет не так о головах, как о людях, которые, объединившись, могут дать врагу отпор. Однако Меняло замахал руками и сказал, что у них все уже оговорено с манеграми, а китайцы такие хитрые переговорщики, которых никто никогда не сможет обмануть. Если манегры не выполнят договор, на них падет гнев всемилостивого Будды или князя ада Янь-Вана. Этого вполне достаточно, чтобы усмирить любых клятвопреступников. Нестор Васильевич снова повторил свой совет, прежде обратиться к Прокунину или Фассе, а уж потом иметь дело с манеграми, но, видя, что Юй Лучань его не слушает, махнул рукой и сменил тему. — Не знаешь ли ты, — спросил он напоследок, — куда мог отправиться ваш староста, Ван Юнь? Меняло полагал, что староста отправился скорее уж на север, поближе к русским, чем на юг. Все дело в том, что правительство Поднебесной было крайне недовольно строптивостью китайских старателей, которые добывали золото в Желтуге и не раз угрожало им самыми страшными карами. Но если простой приискатель был лицом анонимным, то такая видная персона, как китайский староста, наверняка была у властей на особом счету. Именно поэтому Ван Юнь скорее уж переберется на русский берег Амура и спрячется там, чем будет ждать, пока его отловят и предадут свирепой казни китайские войска. Загорский кивнул и поднялся со стула. «Прощай», — сказал он Юй Лучаню, — «удачи вам всем». И направился к выходу. Гонзолин молча последовал за ним. Меняло изумленно смотрел им вслед. «Выходит, господин не собирается карать несчастного Юй Лучаня?» «Как-нибудь в другой раз», — невесело пошутил надворный советник, и они с помощником вышли вон. Буська бешено крутилась во дворе, глухо рыча на обступивших ее китайских старателей. Физиономии у них были такие плотоядные, что даже Загорскому сделалось не по себе. Гонзолин несколькими крепкими затрещинами разогнал соплеменников. После этого они в сопровождении верной Буськи двинулись к зимовью Курдюкова и очень скоро добрались до него. «Прежде чем отправляться к Фассе, «Надо бы немного отдохнуть и взять оружие», — сказал Гонзалино Загорский, который все еще не набрал полной силы и теперь слегка задыхался после тяжелой дороги. Старичок, по счастью, оказался дома и был совершенно ошарашен видом своих же собственных постояльцев. «О как!» — сказал он, подозрительно переводя глазки с Гонзалино на Загорского и обратно. «Вон оно как! Не был ни грош, да вдруг алтын. Где же вы были, отцы родные, столько времени? Мы уж вас сохранить успели». «Кто это мы?» — с подозрением спросил Гонзалин. «Да мы же общество», — отвечал старичок. «Вся, можно сказать, желтуга со всеми великие и малые, и белыми, и...» «Что и Прокунин сохранил?» — поинтересовался Загорский, окидывая взглядом знакомое жилище Курдюкова и не находя в нем никаких следов их с помощником вещей. Даже не поинтересовался, куда пропали. А ведь я велел тебе, если не вернусь до вечера, сказать обо мне старости, велел или нет? Глазки старика забегали еще быстрее. «Велели? А как же?» — заговорил он с некоторой натугой, как будто мучился запором. «Велели-то велели. А я все и забыл. Память у старичка дырявая, в одно ухо вошло, из другого вышла старость-то. Она ведь не радость. Как говорится, волос бел, а ум темен. Да и, правда сказать, не до вас тут было. У Прокунина столько дел, что прям не в проворот». «Хорошо, а вещи наши где?» Не слишком вежливо перебил его надворный советник. Еремей в изумлении развел руками. «Какие такие вещи? Никаких вещей не знает». «Где вещи, старый пес?» Китаец грозно шагнул к старику. Тот в ужасе попятился. Редкие седые волосы его топорщились вокруг лысины, словно нимб у древних святых. «Давай сюда вещи, или дырку в тебе сделаю. Прямо в черепе, не заклеишь!» «Гонзалин, перестань», — устало сказал Нестор Васильевич, присаживаясь на табурет. «Ведешь себя, словно головорез. Нельзя начинать разговор с угроз. Прежде всего, вежливость и ласка. А уж если не подействует, тогда и про дырку можно поговорить». Гонзалин насупился, но увещеванием господина все-таки внял. Он взял старика за грудки, слегка встряхнул и сказал неприятным голосом. «Я тебя, сукин ты сын, спрашиваю вежливо и ласково, где наши вещи?» Курдюков покосился на Загорского, но, поняв, что с этой стороны спасения ждать не приходится, отвечал елейный, что, дескать, все их уже похоронили, может, тигр их съел, может, другой какой зверь. А покойнику вещи зачем? Покойнику они без надобности. Вот он раздал вещи людям, чтобы вспоминали постояльцев его добрым словом. Они ведь, не к столу быть сказано, так ни копеечки ему и не заплатили, а он уже бригаду набрал, уже мало что шурф не начал копать. А кто же знал, что они помрут безвременно, покойнику ведь не о вещичках думать надо, а лежать себе тихо в земельке да сливать понемногу. «Сейчас ты у меня и слеешь, да не понемногу, а сразу!» — рявкнул помощник, но снова был остановлен Загорским. «Ты вот что, старинушка, ответь на один вопрос», — начал он деловито. «В вещах у нас был револьвер Гонзалина. Вещь хорошая, дорогая. Не верю, что ты его отдал, или, точнее сказать, продал кому-то. Наверняка дома припрятал, так ведь?» Старичок забормотал что-то неразборчивое, но, встретившись с огненным взором Гонзалина, осекся и признал, что револьверы и документы жильцов запрятаны у него в надежном месте. После чего, повинуясь все тому же взгляду Гонзалина, вытащил из сундука два вида на жительство и завернутый в серую шерстяную тряпицу Смит-Вессон и с легким расшаркиванием протянул надворному советнику. — Вот, сударь, пользуйтесь, а на старичка попросту не клепите. Обидно старичку такое ношение. — Старичку обидно будет, когда его живьем в землю закопают, — начал было Гонзалин, но его снова остановил Загорский, который заметил, что совместное житье его помощника с хунхузами повлияло на того самым неблагоприятным образом. Впрочем, это не важно. Нынче же они с Гонзалином отправляются по делам в управление приисками. Что касается Курдюкова, то пойдет он по добрым людям, которым, по его словам, отдал он чужие вещи и истребует их назад. Все эти вещи должны вернуться к ним до вечера. В противном случае он, Загорский, умывает все и всяческие руки, и дальше с Курдюковым разговаривать будет его помощник. А человек он, как уже убедился Еремей, грубый и взыскательный. Злить Гонзалина он бы никому не посоветовал, тем более если жизнь ему дорога. Сказавши так, Загорский сунул револьвер и бумаги в карман, поднялся с места и вышел из дома вон. Ошпарив напоследок старика хозяина яростным взглядом, за ним двинулся и Гонзалин. На улице они ненадолго остановились, озирая окрестности реки и бесконечные ряды опушенных снегом грязных шурфов, в которых кое-где копошились люди. — Странно, — сказал Загорский, — очень странно. Мне кажется, или приискателей на самом деле стало гораздо меньше. Помощник, в свою очередь, обозрел берега реки и подтвердил догадку хозяина. Прииск выглядел почти пустынным. Это было особенно удивительно, учитывая, что зима была в самом разгаре, а зимой здесь старателей всегда было больше, чем в любое другое время. — Очевидно, народ бежит с желтуги, — проговорил Загорский. — Куда и почему, хотел бы я знать. Впрочем, куда — это не важно, как сказал бы знакомый нам штабс-ротмистр Николас Назаров. Всяк ретируется в меру своих устремлений. Гораздо важнее, почему бегут. Неужели манегры и русским ультиматум объявили? Гонзалин отвечал, что узнать это несложно. Достаточно вернуться и спросить Курдюкова. Надворный советник, однако, покачал головой. Доверять старику нельзя, как они уже убедились. Врет он безостановочно и вдохновенно. Возможно, он и вовсе не способен говорить правду. Есть такая психическая болезнь, вроде той, когда человек беспрерывно ворует и никак не может себя сдержать. «Знаю я эту болезнь. У нас ею каждый второй болеет», — начал было китаец, но господин только рукой махнул. «Не время сейчас бороться за правду, надо просто обратиться к кому-то из старателей». Они двинулись к ближайшему шурфу. На дне его копался одинокий немолодой приискатель в обтерханной, видавшей виды ватной куртке и многожды залатанных штанах. Желтугинские граждане могли просаживать в игорном доме сотни и даже тысячи рублей, а по улицам при этом ходили в самом оборванном виде. «Здравствуй, братец», — благодушно сказал надворный советник, глядя в яму с высоты своего роста. «Бог помочь! Как пшеничка, идет ли?» Старатель поднял голову вверх, безошибочным чутьем распознал в собеседнике важного господина, стащил с головы теплый триух, выкатил грудь. «Спасибо, ваш бродь!» — отвечал он, повадка выдавала в нем отставного солдата. «Не жалуемся, на хлебушек поди, заработать можно!» Загорский кивнул. «Это хорошо, что можно. У человека всегда должен быть хлеб, на этом и государство держится, и вся наша жизнь тоже». Бывший солдат слушал и кивал согласно. «Все так, ваш бродь, все верно!» «Но коли крупка есть, чего же народу так мало?» — как бы невзначай спросил надворный советник. Старатель хмыкнул невесело. «Был народец, да весь вышел». «А что так?» — нахмурил брови Нестор Васильевич. «Да уж видно, так!» — коротко отвечал собеседник. Заметно было, что тема эта ему неприятна, и распространяться о ней он не хочет. Однако совместными усилиями Загорского и Гонзалина все же удалось его разговорить, и вот что выяснилось вследствие этого разговора. Накануне от китайских властей явились вестовые с требованием гражданам Амурской Калифорнии, как русским, так и китайцам, немедленно очистить желтугу. «Последний, говорят, китайское предупреждение», — угрюмо рассказывал старатель, которого, как выяснилось, звали Игнат Анучин. «Потом, говорят, будут бить и вешать, не разбирая лица и подданства». Тут Загорский позволил себе усомниться. Не может быть, чтобы китайцы стали бить подданных русского царя. Это чревато серьезными дипломатическими осложнениями. — А чего же им не бить? — возразил Игнат. — Они на своей земле, супротив нас, особую армию собрали. Возле Игнашины и Амазара уже стоят, китайцы только приказа ждут, чтобы выступить и все тут разнести. Надворный советник удивленно покачал головой. Он сам ожидал чего-то подобного, но не думал, что за те несколько дней, что они с Гонзалином провели у хунхузов, дело зашло так далеко. «Велика ли китайская армия?» — озабоченно спросил Нестор Васильевич. «Да кто ж чего знает?» — отвечал старатель. «Люди говорят, 20 тысяч. А то ли все 100. Может, и больше. Это же Китай! Их там тьма тьмущая!» Одним словом, узнав о китайском требовании, многие приискатели немедленно покинули желтугу. Но кое-кто, однако, и остался в надежде напоследок поживиться за счет бежавших. Среди оставшихся оказался и сам Игнат. После службы бес попутал, попал в каторгу. С каторги бежал, теперь в розыске. Так что идти ему все равно некуда, разве что насильно поволокут. «Ладно, братец, спасибо тебе», — кивнул Загорский. «Даст Бог, еще свидимся». Развернувшись, они с Гонзалином быстро пошли прочь, Вылезший из шурфа Игнат провожал их угрюмым взглядом. — Боюсь, вещей наших нам теперь не видать, — заметил помощник. Загорский только отмахнулся. Не до вещей, теперь быть бы живу. Впрочем, дело свое им надо закончить, потому что если торговцы фальшивыми червонцами ускользнут, они свое дело возобновят на новом месте. Поэтому, несмотря ни на что, им нужно будет добраться до Фассе и, наконец, поговорить с ним по душам. — Может, сначала к Прокунину зайти? — спросил Гонзолин. — Все же он пока тут власть, а не мы. — Тут власть одна. Китайская императрица Цыси и ее Амбани, — отвечал Нестор Васильевич. — Это во-первых. Во-вторых, если мы правы, где гарантия, что Прокунин не в сговоре с Фассе, что они на пару не организовали тут торговлю фальшивыми деньгами? — Нет такой гарантии. Так что разговаривать с Фассе будем с глазу на глаз только мы и он. Если, конечно, он еще не бежал из Желтуги, чему бы я совершенно не удивился. Во всяком случае, я бы на его месте именно так и поступил. К их удивлению, Фассе оказался дома. Они заметили его решительный силуэт в окне, когда подходили к президентскому зимовью. Очевидно, Карл Иванович действительно был всего только почетным президентом, потому что, по разумению надворного советника, в столь ответственный момент все представители власти должны были бы дневать и ночевать в управлении приисками. Даже не постучавшись в дверь, которая оказалась не запертой, Загорский и Гонзолин вошли в дом и, минуя сени, прошли сразу в горницу. Судя по царившему там беспорядку, экс-президент Амурской Калифорнии собирал вещи и готовился к бегству. «А, господин ротмистр!» — в голосе Фассе не было никакого удивления. «Стало быть, вернулись живым и здоровым». Загорский поднял брови. «Что имеет в виду, Карл Иванович? Откуда он, по его мнению, вернулся, и почему, собственно, он не должен был вернуться живым и здоровым?» «Ну уж, откуда вы вернулись, это вам вернее знать», — отвечал Фассе. «Ходили, впрочем, слухи, что вы зачем-то отправились в китайское поселение и там запропали вместе со своим помощником. Вас, господа, не было неделю, и мы, признаюсь, списали вас со счетов, решив, что либо вас съели дикие звери, либо вы попали в лапы хунхузов или другого лихого люда, которого много здесь, в окрестностях». Загорский и Гонзолин молча переглянулись. Потом надворный советник снова обратил взор на президента. «Выходит, вы знали, что мы исчезли, и не сделали никаких даже попыток нас разыскать?» — спросил он ледяным тоном. «Это выглядит несколько странно». Фассе неожиданно поморщился. «Милости государь», — проговорил он слегка брезгливо, — «я не знаю, кто вы такой на самом деле, однако мне кажется, что вы слишком уж высокого мнения о своей персоне. Не думайте, что ради вас вся Желтуга бросила бы свои дела и отправилась на розыски. Во-первых, у нас тут в разгар золотодобычи собирается по меньшей мере несколько тысяч человек, и мы не будем нянчиться с каждым. Во-вторых, у нас в эти дни и без того хватало хлопот. Вы что-нибудь знаете про ультиматум, который нам предъявили китайцы?» «Что за ультиматум?» — спросил Загорский, не подавая вида, что требования китайские ему уже известны. Фассе, колеблясь, посмотрел на раскиданные вещи, потом махнул рукой. Некоторое время у него есть, и он готов его потратить, чтобы объяснить господину Загорскому текущие обстоятельства. Как знать, может быть, позже это им пригодится. Вот что рассказал надворному советнику и его верному Гонзолину президент Амурской республики Карл Иванович Фассе. После того, как летом Желтуга была разогнана китайскими войсками, Амбани ближайших к ней провинций некоторое время полагали, что вопрос решен. Однако уже в ноябре стало совершенно ясно, что Желтуга не только не прекратила свое существование, а, напротив, намерена расширяться и вооружаться. «Кто-то донес китайцам о наших планах вооружить армию приискателей, готовые в случае чего оказать сопротивление». Вид у Фассе был невеселый. «Есть такой хэлунцзянский военный инспектор Вэнь Сюй. По-китайски его должность называется Цзянь Цзюнь. Я даже как-то имел с ним беседу еще в прежние времена. Человек он хитрый и проницательный. Однако тогда, кажется, мне удалось его успокоить. Так вот, теперь этот самый Вэнь Сюй доложил в Пекин, что Желтуга возрождается». После этого уже ближе к декабрю китайские власти стали формировать и отправлять в направлении Желтуги воинские части, основной задачей которых было окончательное изгнание вольных старателей с территории Маньчжурии. Кроме того, они получили приказ сжечь все желтугинские поселения, будь то русские или китайские. До последнего мы надеялись, что день расплаты удастся оттянуть или даже вовсе отложить на неопределенное время, продолжал Фассе. Как вам, наверное, рассказал Прокунин, мы состояли в переписке с цицикарским амбанем, передавая ему письма через китайского старосту Желтуги Ван Юня. Однако последнее наше письмо почему-то вызвало приступ гнева у амбаня, после чего нам было предписано немедленно покинуть Желтугу. Это был ультиматум, не предполагающий дальнейших переговоров. Мы с Прокуниным были огорошены. В письме не должно быть ничего, что вызвало бы такой гнев китайцев. Я знаю это, — вид у Загорского был озадаченный. Знаю лучше кого бы то ни было, поскольку сам составлял это письмо. Президент нахмурился. Возможно, староста неправильно перевел его на китайский? Нестор Васильевич покачал головой. Это совершенно невозможно, он сам и писал письмо, и переводил его на китайский. Он лучше кого бы то ни было знает психологию китайских чиновников и принятый у них этикет. Письмо должно было умиротворить амбаня, но никак не привести в ярость. Скорее уж, староста оказался предателем. Он выбросил письмо Загорского, а взамен от имени правления Желтуги написал провокационную цидульку, которая так разозлила китайские власти, что они немедленно перешли в наступление. «Вот, значит, в чем дело». Фасса как-то странно глядел на надворного советника. «Откуда вы знаете про письмо старосты?» «Я не знаю, но предполагаю», — отвечал надворный советник. «Что ж, все может быть. А Прокунин грешил на вас, думал, что это вы что-то не то написали. Очень он на вас зол, имейте в виду. Я бы в ближайшее время не советовал вам появляться рядом с ним». Загорский на это ничего не ответил, просто попросил рассказывать дальше. Итак, Пекин выдвинул Желтуге ультиматум. Что требуют китайцы и чем угрожают в случае неповиновения? Власти требовали от русских и иных иноземцев в 2 дня покинуть прииски, обещая беспрепятственно пропустить их на территорию России. В противном случае они угрожали взять всех русских в плен, заковать в кандалы и в таком виде гнать через горы, чтобы потом передать чиновнику русского пограничного поста. «Взять в плен и гнать через горы 1000 человек?» — усомнился Загорский. Карл Иванович пожал плечами. «Во-первых, уже сейчас большинство приискателей покинуло Желтугу. Во-вторых, если они окажут сопротивление и будут биться с китайцами, неизвестно, сколько народа останется в живых. Едва ли речь пойдет о 1000». «Да», — невесело проговорил Нестор Васильевич. «И сколько же солдат в китайских войсках, присланных усмирять Желтугу?» «По самым скромным подсчетам, около 2000», — отвечал президент. «Пожалуй, несмотря на повальное бегство приискателей, народу у нас все еще больше. Однако мы имеем дело с регулярной армией, вооруженной гораздо лучше, в том числе и пушками. Кроме того, у них есть конный отряд в 600 манегров. Те, как известно, совершенно безжалостны. К тому же за спиной у нас в окрестностях остаются хунхузы и прочий сброд, которые, если мы начнем бои с китайцами, конечно, воспользуются ситуацией и начнет мародерствовать. Одним словом, на мой взгляд, сопротивление бесполезно, надо уходить». Загорский кивнул, понимающе. Очевидно, по этой причине господин президент и собирается столь спешно. Фассе посмотрел на него внимательно. «Разумеется, раз уж они не в силах организовать сопротивление, надо действовать разумно». — Ну да, — сказал Нестор Васильевич, саркастически улыбаясь. — В особенности же, когда есть опасность потерять все, нажитое непосильным трудом. Карл Иванович нахмурился. — Господин ротмистр, мне не нравится ваш тон. Я служил в Амурской Калифорнии верой и правдой почти 2 года. То, что я тут заработал, платили мне граждане Желтуги за мою службу и за возможность спокойно работать на приисках. Если вы не понимаете, о чем я, то расспросите старожилов Желтуги, каково им было, пока я не ввел тут строжайшей законности и суровых наказаний. В конце концов, мои здешние доходы не так уж сильно отличаются от заработка обычного приискателя. — Ваши законные доходы, возможно, — веско отвечал надворный советник. — Но ведь были еще и другие. Что, например, находится в этом объемном саквояже, который вы с такой заботой отставили в сторону? Фассе, переводил взгляд с Загорского на Гонзалина и обратно, и явно не торопился отвечать. «Не желаете говорить? Ну, так я сам скажу. Там деньги». Карл Иванович неожиданно улыбнулся. «Разумеется, там деньги. Это все, что я заработал и скопил за время своего президентства». Надворный советник кивнул. «Может так, а может и нет. Господин Фассе позволит им взглянуть на эти деньги?» «Да на что же там смотреть?» — удивился президент. «Деньги как деньги». «И все же», — настаивал Нестор Васильевич. Несколько секунд Карл Иванович молчал, потом вдруг криво улыбнулся. «Ах, вот оно что!» — сказал он наконец. «Вы, оказывается, обычные грабители. Очень жаль. Вы, господин ротмистр, поначалу произвели на меня впечатление человека благородного и талантливого». «Перестаньте валять, дурака!» — прервал его Загорский. «Немедленно откройте саквояж». Секунду Фассе молчал, потом произвел молниеносное движение, и в руке у него оказался револьвер. «Из места, господа, пристрелю обоих», — заявил он, держа на прицеле надворного советника. Нестор Васильевич поморщился. Со стороны президента крайне глупо из-за какой-то ерунды ставить себя вне закона. Ему ведь нечего скрывать, не так ли? «Мне проще вас расстрелять, чем отвечать на дурацкие вопросы», — спокойно отвечал Фассе. «Если не хотите немедленно перейти в почтенное сословие мертвецов, отойдите в сторону и не заслоняйте выход». С этими словами он левой рукой ухватил саквояж, судя по виду довольно увесистый. «Послушайте», — начал был Загорский, делая шаг к Фассе. «Мы только хотим удостовериться в одной нашей догадке». «Не с места!» — пистолет глядел прямо в лицо надворному советнику. «Люди, вы опасные, так что миндальничать я не намерен. Сейчас вы по очереди вывернете свои карманы и выложите на пол все, что у вас есть». «Увы, мы не добыли ни единого золотника», — улыбнулся Загорский. «Оружие!» — перебил его президент. «Все остальное можете оставить себе». Мистер Васильевич переглянулся с Гонзалином, медленно потянул из кармана Смит Вессон и положил его рядом с собой на пол. Президент хмыкнул. «Я удивлен», — сказал он. «Я полагал, что вы все-таки попытаетесь выстрелить». Надворный советник отвечал, что он бы, конечно, попытался. Вот только одна беда — пистолет не заряжен. Хозяин дома, где они квартировали, оказался не в меру вороватым и вытащил из пистолета все патроны. «Как говорят в России, и на старуху бывает проруха», — ухмыльнулся Карл Иванович. «Ладно, теперь ваш китаец». Загорский развел руками. «У китайца нет оружия». «Куда же она делась?» «Его отобрали хунхузы», — не моргнув глазом, отвечал Нестор Васильевич. Фассе удивился. «Хунхузы? Откуда они знакомы с хунхузами?» Загорский отвечал, что лесные разбойники взяли их в плен. «И оставили вас в живых?» — засмеялся Карл Иванович. «Не лгите. Хунхузы не любят оставлять свидетелей. Для них убить человека проще, чем перерезать голову куренку». «Вы не правы», — сказал Загорский. «У лесных бандитов есть свой кодекс чести, это во-первых. Во-вторых, хунхуз хунхузу рознь». «Увольте меня от сказок о благородных разбойниках», — перебил его Фассе. «Мы и без того потратили много времени. Прошу простить, но нам пора расстаться». «Хорошо, мы уйдем», — кивнул Загорский. Президент засмеялся неприятным смехом. «Нет, они никуда не уйдут. Уйдет он. А они останутся». Он перехватил саквояж поудобнее и поднял свой пистолет прямо на уровень глаз. «Секунду», — быстро сказал Загорский. «Одну только секунду. Прежде чем вы совершите непоправимое, я хотел бы раскрыть все карты. Возможно, это переменит ваши планы. Итак, вам следует знать, что мы с моим помощником действуем не сами по себе, а по поручению главы жандармов генерала Оржевского». Фассе поднял брови, однако револьвера не опустил. «Ах, вот как», — сказал он. «Признаться, чего-то подобного я ожидал. Вы с первого раза показались мне... Ну, словом, вызвали некоторые подозрения. Впрочем, если вы думаете, что жандармская служба — это хорошая аттестация, то вы ошибаетесь. Это никак не изменит моего решения». «Изменит», — вдруг сказал Загорский, — «изменит, если вы посмотрите в окно и увидите, кто направляется к вашему дому». Президент Желтуги рефлекторно оглянулся. Всего на миг, но и этого хватило. Загорский прыгнул вперед, кувыркнувшись через голову, подхватил с пола револьвер и, не вставая, с пола же выстрелил. Раздался грохот и негромкий вскрик. Фассе тряс ушибленной рукой. Пистолет его, вышибленный выстрелом Загорского, валялся на полу. «Руки», — морщась, проговорил надворный советник, не сводя своего пистолета с противника. Тот послушно поднял руки вверх. Правая, травмированная выстрелом, явственно дрожала. — Гонзалин, — проговорил Нестор Васильевич, — левую свободную руку он прижимал к животу. Китаец мгновенно подхватил упавший на пол револьвер Фассе. — Помоги мне, — внезапно севшим голосом сказал Загорский. Гонзалин наклонился над господином и, бережно поддерживая, усадил на стул. Надворный советник, морщась от боли, ощупал потемневшую влажную сорочку. — Рана открылась? — озабоченно спросил китаец. Загорский махнул рукой, ничего не страшно, перевел взгляд на Фассе, который по-прежнему стоял с поднятыми руками. — За ваш фокус следовало бы выстрелить вам прямо в руку и покалечить на всю оставшуюся жизнь, — сурово сказал надворный советник. — Однако я не уверен до конца, что вы виноваты в том преступлении, в котором я вас подозреваю. — Да в каком же преступлении вы меня подозреваете? — воскликнул Карл Иванович. — Скажите, наконец, чтоб я мог оправдаться. — Вы сможете оправдаться, — холодно отвечал Нестор Васильевич. — Для этого вам не придется ничего говорить. Сейчас Гонзалин заглянет в ваш саквояж, который вы так упорно не хотели открывать перед нами. И мы сами все увидим. Последним, что увидели Загорский и его верный помощник, была разлетающаяся на куски крыша зимовья. Последовавшего за этим грохота они так и не услышали. Как будто угасающее сознание первым из пяти чувств отменило именно слух. Надворный советник лежал в полной темноте. В темноте это и было так тихо, что звенело в ушах. Из звенящей этой темноты в голову Загорскому пришла дурацкая, но чрезвычайно убедительная мысль, что он на том свете. Рассудок, впрочем, противился этому, говоря, что если он на том свете, где же апостол Петр, с огненным мечом, стоящий у врат рая, или, по крайней мере, какой-нибудь демон, охраняющий адскую бездну от любопытных дипломатов, которые сунулись в нее раньше назначенного им времени, тот же самый рассудок, однако, подсказал ему другую мысль, не менее неприятную. Никакого того света нет, а лежит он в хладной черной могиле, похороненной раньше времени, и лежать так будет до тех пор, пока не задохнется. Или, если вентиляция здесь достаточная, пока не протянет ноги от голода, на сей раз окончательно. Звон, впрочем, понемногу утих, и к надворному советнику постепенно начали возвращаться привычные пять чувств. Первым пришло обоняние. Он ощутил вокруг какой-то горелый дымный запах. Затем он почувствовал, что лица его коснулось что-то холодное и мокрое. Расплавившись, это мокрое потекло по щеке к подбородку, скользнуло по коже и стекло в ямку под кадыком. Во рту было солоно. Кажется, он прикусил язык. Что-то посвистывало в ушах. Похоже, это был ветер. И, наконец, надеясь, что вернулось уже и зрение, он не без труда поднял веки. Поначалу его ослепило так, что глаза заболели и пришлось их закрыть. Со второго раза, впрочем, вышло гораздо лучше. Он лежал на полу в развороченном зимовье Фассе и через проломленную крышу глядел вверх в пасмурное маньчжурское небо. Сверху его придавило обломком бревна, упавшего с крыши. — Господин! — услышал он слабый голос где-то рядом. — Господин, вы живы? Не без труда он повернул голову налево, туда, откуда раздавался голос. Там, привалившись спиной к стене и открыв рот, сидел легко контуженный Гонзалин. — Кажется, да, — отвечал Нестор Васильевич, — кажется, жив. Впрочем, точной уверенности у меня нет. — А где Фассе? — Не знаю, — с трудом отвечал Гонзалин, держась за виски, поскольку у него смертельно болела голова. Похоже, сбежал. Загорский осторожно сдвинул остатки бревна, лежавшие у него на груди, поднялся на ноги, прижимая руку к животу, раны, на котором, потревоженные его неуместными прыжками, противно ныли. Похоже, помощник прав. Зимовье разворочено, мебель поломана и разбросана по всему дому, дверь сорвана с петель. А Фассе нигде не видать. Что же это было? — спросил Гонзалин, которому тоже удалось встать на ноги, хоть и не без труда. — Молния, что ли, с неба ударила? — На молния не похоже, — отвечал Загорский. — Скорее уж артиллерийский снаряд. «Какой еще снаряд?» — на лице Гонзолина отражалось беспомощное удивление. «Не знаю», — отвечал надворный советник. «Бомба или граната?» «Но как тогда мы выжили?» Загорский, нетвердо ступая, пошел в дальний угол и остановился, созерцая темный конический предмет, зарывшийся носом в деревянный пол. «Как ты спрашиваешь, мы выжили?» — повторил он. «Чудом не иначе. Снаряд не разорвался». Он еще раз окинул взглядом разрушенный дом и покачал головой. Мерзавцу Фассе повезло. Он, судя по всему, ушел невредим. «Почему вы так думаете?» — спросил Гонзолин. Нестор Васильевич отвечал, что, во-первых, нет следов крови, во-вторых, нигде не видно саквояжа. Очевидно, Фассе пришел в себя раньше них и просто унес саквояж со всеми деньгами. Заодно, кажется, забрал и все пистолеты. «Почему же он нас не убил?» Помощник глядел на него с удивлением. Надворный советник пожал плечами, возможно, посчитал, что они уже мертвы. Или решил, что в этом нет необходимости. Без оружия они едва ли будут опасны для Фассе. Впрочем, сейчас это не слишком волнует Загорского. Они живы, и это главное. Гораздо важнее понять, кто стреляет по желтуге, и не прилетит ли в ближайшее время сюда еще одна бомба или граната. «Нам надо в управление», — сказал Гонзолин. «Фассе убежал, но Прокунин-то должен быть на месте». «Прокунин — человек. И ничто человеческое ему не чуждо», — заметил Загорский. «Если кто что и знает о происходящем, то это должен быть именно староста. Впрочем, это не бином Ньютона. Я полагаю, что китайские войска просто перешли от угроз и ультиматумов к делу. А это значит, желтуги остались считанные часы. Если, конечно, Прокунин не решил отстаивать республику с оружием в руках». «Думаете, он сумасшедший?» — спросил Гонзолин. Он все массировал виски, пытаясь утихомирить головную боль. «Все приискатели немного сумасшедшие», — отвечал господин. «Такова плата за слишком близкое знакомство с золотом. Как верно поется в куплетах Мефистофеля, люди гибнут за металл. Гибнут не только в физическом смысле, но и, как видишь, в духовном. Но, впрочем, я не думаю, что Прокунин — это именно такой случай. Дело не в его сумасшествии, а скорее в его принципиальности, или точнее в упрямстве. Наш добрый староста втемяшил себе в голову, что, во-первых, желтуга должна жить во что бы то ни стало, и, во-вторых, эта земля предназначена русской короне. Не удивлюсь, если он, как какой-нибудь былинный богатырь, врастет в нее обеими ногами и будет отбиваться до последнего». «И что же нам теперь делать?» — спросил Гонзолин. «Попробовать отговорить его, если еще не поздно», — коротко отвечал Загорский.